Но из этого следует только то, что всякий раз она особенная, поэтому лишь в своем надлежащем качестве и выполняет свою роль надлежащим образом перед тем временем, в котором поэт живет, в зависимости от масштабов дарования и его направленности, а также перед человечеством и перед всей вечностью. Значение Пушкина не могло ограничиться тем, что он вполне и окончательно утвердил в России поэзию как таковую, уравняв ее с поэзией стран, достигших величайшего уровня в своем художественном развитии. Поэзии же как таковой, иначе сказать, поэзии вообще не прикрепленной к определенному месту и времени, не существует. Она всегда в своем роде, непременно и неуклонно, национально-самобытная. Естественно, поэзия Пушкина появилась на свет и осуществилась в обличии национальной самобытности. Россия нуждалась не вообще в поэзии, а в поэзии, предназначенной именно для нее. Поэзия – величайшее искусство из всех искусств. Не случайно все искусства меряют их поэтичностью. Также не случайно, что первый величайший русский художник Пушкин является прежде всего поэтом. Между тем, некоторые современные историки русской литературы, причем из числа наиболее талантливых, приписывают самому Пушкину мысль, согласно которой поэзия, как средство познания мира, будто значительно уступает прозе, что якобы и заставило Пушкина со временем потеснить поэзию прозой. Но ведь Гомер, Данте, Шекспир, величайшие из художников слова, были не прозаиками, а поэтами. Поэтом по преимуществу является и Гёте. Как жаль, что пушкиноведам, ставившим прозу Пушкина выше его поэзии, в смысле глубины проникновения в изображаемый мир, не пришли на память слова Сальери о Моцарте, что он занес в этот мир, будто на беду его, райские песни. А какой же это мир без райских песен? Миру, конечно, необходима истина о самом себе, но разве истина несовместима с красотой? Вернее, разве красота сама по себе не есть уже истина в своем роде? Красота граничит с гармонией. Они переходят одна в другую. Как часто под гармонией подразумевается соразмерность всех частей, составляющих целое, во внешнем или же в духовном мире. На деле, в подлинном смысле этого слова, гармония представляет собою преодоление дисгармонии, возвышение над нею. Однако и удержание при себе, как своей противоположности, даже, может быть, как своей собственной скрытой сущности, дисгармония неискоренима, что уже само по себе обязывает нас к вечному поиску гармонии. Для Пушкина гармония и способ обнажения дисгармоничности в себе самом, в своих героях и вообще в целом мире. Сальери говорит Моцарту: «Какая глубина, какая смелость и какая стройность!» Иначе сказать, без глубины содержания в искусстве немыслимые достижения совершенства формы, и все это упирается в дарование и смелость художника. К своим открытиям в искусстве художник движется через углубление в себя, и, следовательно, он подвергает себя величайшим духовным и душевным испытаниям, всегда мучительным. Отсюда восклицание Пушкина: «Душевных наших мук не стоит мир». Нам бы, однако, осталась неведома сама наша душа и ее муки, если бы мы не познавали окружающего нас мира, и баланс таким образом соблюдается. Вопрос в том, во что нам это обходится. На этом и держится истинная поэзия, всегда в глубине своей, трагическая и прекрасная. Появлению Пушкина предшествовало длительное общение русской литературы с литературами стран Западной Европы. Некоторые из предшественников – Державин, фон Визин, Радищев и Крылов – в полном смысле слова гениальны. Пушкинский гений сформировался в условиях, сложившихся после победы русской армии над Наполеоном невероятно возвысивший престиж России в глазах Европы,